Нили хотел было что-то сказать, но я опередил его, окинув Гуани ледяным взглядом, со словами: «Рот закрой, если уж он мусор, то ты даже звания блохи недостоин. Еще одно слово в сторону моих друзей, и я раздавлю тебя как муравья». Гуани вздрогнул от моего взгляда и заткнулся. Лупия хлопнул меня по плечу и сказал: «Спасибо, Рывин». Я улыбнулся ему в ответ, со словами: «Да ничего, любой, кто посмеет обижать моих друзей, достоин смерти». Сяю нахмурила на мгновение брови. Она явно также была весьма недовольна Гуани, однако, после одного взгляда на Нили, Сяю начала опасаться, что Нили примет меры и двинулась, чтобы остановить его. Я опередил ее, и на ушко прошептал ей: «Не лезь не в свое дело, девочка». Ее лицо покраснело, и она отскочила от меня. Я же тем временем положил руку на плечо Нили и сказал с улыбкой: «Ли, этот мусор только может кудахтать. Нет смысла связываться с такими людьми». Нили кивнула и больше не поднимала этот вопрос. Сяю же смотрела на меня шокированно, видимо, не ожидала, что я знаю правду, что она не парень, а замаскированная под парня девушка. Похоже, осознав, что ее поведение странное, она откашлялась и произнесла: «В институте небесной души не допускается никаких драк в пределах территории, кроме турниров. Существуют строгие наказания для тех, кто не соблюдают эти правила. Они могут даже запереть тебя в морозном подвале на месяц». После Сяю посмотрела на Гуани и холодно продолжила: «Вы все ученики моего приемного отца. Надеюсь, что вы все более не имеете вопросов друг к другу. Если кто-то еще будет мутить воду, то не вините меня, что не предупредил вас. Такие могут даже не приходить ко мне плакаться, если что-то случится, и вы попадете в беду». После слов Сяю, Гуани сразу извинился: «Молодой мастер, я просто слишком взорвался на мгновение, не берите в голову». Сяю холодно фыркнула и больше ничего не говорила, изредка сверля меня взглядом. Я в ответ ей только загадочно улыбался, и она сразу же отворачивалась. Пока четыре человека разговаривали, к нам подошла группа молодых людей, возглавляемых парнем, вокруг которого витала злая аура. Ему было 17 или 18 лет, и он сверкнул зловещей улыбкой. Парень щелкнул языком и сказал странным тоном: «Эй, разве это не супергений Сяю из нашего западного района? Никогда не думал, что встречу молодого господина Ся в таком месте. Какое совпадение. Хуалин, говори, коли тебе есть, что сказать. В противном случае, потеряйся. Меня нет времени на праздное общение с вами». Лицо Сяю было мокрым и источало холодный взгляд. Видимо, почувствовав вражду между этими двумя, Нили посмотрел на юношу, которого звали Хуалин. Этот парень, окруженный десятком человек, уже должен был сформировать свою судьбу души и стать мастером ранга сферы небесной души. Хуалин рассмеялся и попробовал закинуть свои руки на шею Сяю, но та скинула их прочь. Хуалин отказался от этой затеи и хмыкнул: «Мастер Ся невежлив, как и всегда. Потеряйся, пес». Видя его поведение, сказал я: «Сяю схватила меня за руку, давая понять, что не стоит за нее заступаться». Тем не менее я продолжил: «Хуалин, да, в общем, я даю тебе простую возможность, исчезни и не появляйся перед моими глазами, иначе умрешь. Кто ты такой, чтобы так говорить с нашим молодым мастером?» Защищая своего хозяина, затявкали его шавки. «Тихо!» — крикнул Хуалин и, просверлив меня убийственным взглядом, сказал: «Кто ты такой? Неужели крашеный мир настолько обмельчал в плане талантов, что отобрали всего четверых? Да и уровень их развития не особо впечатляет. Похоже, крошечный мир даже не стоит сравнивать с нашим маленьким небесным миром, и ты, мусор, смеешь тявкать передо мной». В его словах, как и во взгляде, обращенных ко мне, Нили, Лупия и Гуани, отчетливо читалось презрение. «Похоже, ты не понимаешь добрых намерений. Что ж, я тебя предупредил, знаю правила, поэтому увидимся очень скоро, например, на турнире». Игнорируя его слова, сказал я. Нили шепотом спросил Сяю: «Кто же такой этот Хуалин?» «Наши отцы, наставники во внешнем филиале секты Божественных Перьев, которые борются за должность главного наставника. Но пока вы здесь, эти ребята не смогут вам хоть как-то навредить, поэтому нет нужды волноваться», — сказала Сяю, обращаясь к Нили. «Эй, пока я с вами, даже боевые предки вам не навредят», — встряв в их разговор, сказал я с ухмылкой. «Эф-эф, хвастаться ты горазд», — фыркнув, сказала Сяю. Хуалин холодно посмотрел на меня и Нили. Хоть он и не слышал, о чем мы говорили, но наверняка был уверен, что ни о чем хорошем. Тест на проверку духовного корня скоро начнется. Интересно, каким духовным корнем обладают четыре гения из крошечного мира. Ехидно улыбаясь, сказал Хуалин, глядя на нас, не переставая говорить. Но раз у молодого мастера Сиа небесный духовный корень седьмого уровня, то я думаю, что у этих ребят не все так плохо, не так ли? Ох, не переживай, даже твой отец для меня не более чем блоха. Махнув рукой, сказал я. Что ты сказал? Ну повтори, разозлившись, крикнул Хуалин. Повторить, ты не достоин этого, холодного отрезал я. Услышав мой холодный ответ, Хуалин усмехнулся и отвернулся, со словами: тебе лучше оглядываться назад. Больше он нас не беспокоил. В этот момент ко мне подошел Нили, похлопал по плечу и ехидно сказал: похоже, ты опять нажил себе врагов, брат Рывин. Хе-хе, мои враги долго не живут, усмехнувшись, ответил ему я. После чего Нили шепнул мне на ухо серьезным голосом: ты ведь не собираешься здесь задерживаться, так? Я ответил ему также шепотом: да, вы пойдете со мной. Не забывай, наша цель в поисках книги. Кстати, для этого мне понадобится твой меч. Ха, меч бога грома, непонимающе сказал Нили. Я кивнула и, указав на меч, сказал: нам нужно будет перековать его в меч, способный разрушить барьер маленького мира, из-за которого демоны и другие создания более высокого мира не могут попасть в маленький мир. К тому же мы не можем найти книгу, потому что ее скрывает этот барьер. Когда книга окажется в моих руках, я не знаю, сколько лет мне понадобится на то, чтобы создать пространственно-временную сферу и активировать законы времени и пространства в своем домене. К тому же я не знаю, удастся ли мне перенести целый мир в свой домен. Поэтому прежде чем мы это сделаем, нам нужно будет уничтожить мудреца императора или поднять ваши силы на такой уровень, чтобы вы смогли справиться с любой проблемой без моего участия. Поэтому нам некогда заботиться об этих слабаках. На последних словах я окинул всех присутствующих кандидатов, кроме Сяю, Лупя. В этот момент я заметил, что пока я говорил с Нили, количество людей, стремящихся пройти тест, неуклонно росло, поэтому я закончил разговаривать с Нили и стал наблюдать за дальнейшей обстановкой. Человеческий духовный корень девятого уровня, южный район. Человеческий духовный корень седьмого уровня, южный район. По уже имеющимся результатам теста, тех, кто имел земной небесный корень, было немного. Несколько преподавателей, ответственных за тест, уныло смотрели на ждущих своей очереди студентов. За последние годы число гениев неуклонно сокращалось, что также было причиной упадка секты божественных перьев. Все выдающиеся гении, у которых был выбор, выбирали другие секты. Среди преподавателей, ответственных за тест, старшим был мужчина средних лет, одетый в синюю мантию, чья аура была очень влиятельной. Он и два других преподавателя, стоящие рядом с ним, быстро записывали результаты теста. Земной духовный корень шестого уровня, еще один результат стал известен. Неплохо, отправить его в западный район, сказал одетый в синее мужчина средних лет, слегка кивая головой. Хуалин нахмурился. Он решительно подошел к мужчине средних лет в синей мантии и, слегка улыбаясь, поздоровался с ним. Наставник Гу, давно не виделись. Увидев Хуалина, выражение лица этого мужчины немного смягчилось, и он спросил: молодой мастер Хуалин, что вы здесь делаете? Я привел несколько студентов из маленького небесного мира сюда, чтобы протестировать их. Наставник Гу, надеюсь, что вы позаботитесь о нас, улыбаясь, сказал Хуалин, извлекая правой рукой некий предмет из своего кольца и протягивая его наставнику. Преподаватель, мельком глянув на предмет, принял его, не моргнув и глазом, и улыбнувшись, сказал: ты слишком добр. Молодой мастер Хуалин излишне вежлив. Учитывая это, все, кто пришел с молодым мастером Хуалином, могут пройти тест вне очереди. Улыбаясь, сказал наставник Гусине и продолжил: маленький небесный мир богат талантливой молодежью, так что я даже не сомневаюсь, что все, кого вы привели, гении с выдающимся талантом. Я так благодарен вам, наставник Гу, рассмеялся Хуалин и, повернувшись к своим, сказал: подходим. Студенты, прибывшие из маленького небесного мира, двинулись к нему. Увидев это, на лицах стоящих в очереди появились недовольные гримасы. В этом тесте принимало участие несколько тысяч человек, и они уже долго ждут своей очереди. А Хуалин со своими подопечными пришел намного позже, а теперь проходит вне очереди. Кто эти люди? Осторожнее со словами, не стоит напрашиваться на неприятности. Это Хуалин, сын наставника внешнего филиала в Институте Небесной Души. Просто пропусти их вперед. В итоге все стоящие в очереди вели себя сдержанно. В конце концов, они сами еще ничего не значат в секте божественных перьев, и никто из них не мог позволить себе оскорблять людей с такими силами за спиной. Однако, Сяю, которая не могла так этого оставить, протолкавшись вперед, подошла к Хуалину и преподавателю и серьезно спросила: «Наставник Гу, разве это подобающее поведение? Мы пришли раньше Хуалина, а в итоге он идет без очереди. Если пойдут слухи о вашей предвзятости, то, боюсь, это будет нехорошо для вас. Молодой мастер Сяю, вы все неправильно поняли. Молодой мастер Хуалин уже приходил раньше и занял очередь, но он вернулся позже, чем ожидалось. Разве здесь есть место предвзятости?» — ответил наставник Гу, которого вдруг осенило, как ему выкрутиться. Он был весьма умен и не мог попасться так просто. Сяю на мгновение потеряла дар речи, и хотя она знала, что наставник Гу лжет, но у нее не было никаких доказательств этого, и ей оставалось лишь молча негодовать. «Молодой мастер Ся, забыл сказать, я также занял очередь и для вас, так что если хотите пройти тест первыми, то я могу пропустить вас перед нами», — ухмыляясь, сказал Хуалин. Наставник Гу благодарно посмотрел на Хуалина. «Нет нужды, мы дождемся своей очереди», — нахмурившись, ответила Сяю. «Ой, ты думаешь, что ждать придется недолго? Ну, раз так, наставник Гу, мы тоже подождем и составим им компанию. Таким образом, у нас будет время поговорить о разных вещах», — нагло смеясь, сказал Хуалин. «Ну, раз так желает молодой мастер Хуалин, тогда ждите. Студенты перед вами скоро закончат», — улыбаясь, сказал наставник Гу, чьи глаза слегка сверкнули. Сяю нахмурилась, очевидно недовольная очередной провокацией со стороны Хуалина. Хуалин, опять посмотрев на нас за его спиной, улыбаясь, сказал: «Мне все же любопытно, какой духовный корень у гениев из крошечного мира. Вы должны знать, что молодой мастер Ся имеет крайне редкий небесный духовный корень 7 уровня. Поэтому я надеюсь, что ваш уровень будет довольно неплох». Сяю тоже, похоже, была не уверена в таланте Нили и других. Единственное, она знала, что я одолел ее отца вместе с остальными наставниками. Но она все равно не могла позволить Хуалину узнать об этом, поэтому стояла молча, бросая холодные взгляды в его сторону. «У студентов впереди нас оказалось несколько земных духовных корней, а у одного даже был небесный духовный корень 3 уровня. Это послужило причиной целой волны удивленных возгласов. У него на самом деле небесный духовный корень». Все смотрели на этого гения с нескрываемой завистью. Сам новоиспеченный гений тоже пребывал в глубоком шоке и растерянности. Изначально он должен был просто сопроводить своего молодого мастера на учебу и дождаться его результатов теста. И только здесь он узнал, что его тоже протестируют. Но он даже предположить не мог, что у него окажется небесный духовный корень. Наставник Гу был вне себя от радости. «Отправить в западный район?» — Лупия посмотрел на Сяю и спросил: «В чем разница между западным, южным и северным районами?» Сяю пояснила: «Северный район самый худший. Обычно те, кто ниже 5 уровня человеческого духовного корня, отклоняются институтом небесной души. Тем не менее, есть некоторые, кого они не могут отклонить из-за их личности, или же их родители в секте небесных перьев. Таким образом, они отправляются в северный район. Южный район немного лучше. Там в основном люди выше 5 уровня человеческого духовного корня, но ниже 9. Что касается западного района, это лучший район, куда вы можете сейчас попасть. Земной и небесные духовные корни обычно отсылаются в западный район. Даже я сейчас в западном районе. Те, кто способны быстро развиваться и показывать достаточный потенциал, будут отправлены в восточный район». Лупия посмотрел на Сяю и спросил: «Что насчет центрального района?» «Центральный район», — Сяю сделала паузу и продолжила торжественным тоном, — «это чрезвычайно секретное место. Никто не знает, как оно выглядит. Все о нем хранится в тайне и закрыто от внешнего мира. Лишь мощнейшие гении из восточного района могут удостоиться чести быть отправленными туда. Они также являются главной силой секты божественных перьев». Нили молчал. Даже в своей прошлой жизни он сумел получить лишь небольшое количество информации о центральном районе секты божественных перьев. Время медленно тянулось. Еще несколько десятков людей прошли свои тесты. Наставник Гу посмотрел на Сяю и Хуалина и сказал с легкой улыбкой: «Молодые мастера, в скором времени подойдет очередь ваших людей». Хуалин, который стоял в стороне, улыбнулся: «Пойду с согласия наставника Гу. Сяю и я просто зрители, В конце концов, наставник Гу кивнул и, указав пальцем на одного человека, сказал: «Ты, подойди и пройди тест». Это был человек, рожденный в Малой Небесной области, в возрасте 20 лет, носивший длинную пурпурную мантию. Юноша прошел вперед. Под руководством двух учителей, подчиненных наставнику Гу, он медленно положил свою руку на круглый хрустальный шар, размером с жорнов. Затем он медленно влил в него свою силу. Хрустальный шар слабо засветился, а затем становился все ярче и ярче. Бледные оранжевые узоры вырисовывались по всему шару, распределенные на 6 нитей. Наставник Гу кивнул и сказал с легкой улыбкой: «Шестой уровень земного духовного корня. Неплохо. Отправить в западную область». Хуалин подошел к юноше и похлопал его по плечу. «Отлично». Юноша уважительно кивнул и встал позади Хуалина. Он не казался самодовольным. Учителя продолжали тестировать оставшихся людей. Третий уровень земного духовного корня – западный район. Седьмой уровень земного духовного корня – западный район. В следующих трех тестах у всех был земной духовный корень, и все были отправлены в западный район. Люди позади обсуждали это. Эти люди из Малой Небесной области действительно впечатляют. Множество людей участвовало в тесте, и 90% имели человеческие духовные корни. Из 10 человек, едва ли на одного или двух приходится земной духовный корень, но все же эти трое из Малой Небесной области все имели земной духовный корень, верно? Не говоря уже о том, что один из них имеет седьмой земной духовный корень, а это уже довольно редко. Угол рта Хуалина дернулся вверх. Наставник Гу указал на Гуани: «Ты, подойди и пройди тест». Гуани кивнул: «Да». Следуя руководствам двух учителей, он подошел к хрустальному шару и медленно протянул свою руку над ним. Шло время, хрустальный шар испускал слабый свет, а затем начал светиться все ярче. Ало-красные узоры появились внутри и медленно разделились на 9 нитей. «Девятый уровень человеческого духовного корня, прочь к южному району», сказал наставник Гу, бросив взгляд на Гуани. Хотя девятый уровень человеческого духовного корня считался довольно хорошим результатом, он не был выдающимся. Гуани ошарашенно смотрел на хрустальный шар перед ним и пробормотал: «Это невозможно, что-то неправильно с этим тестом, хочу пройти заново». После слов Гуани, наставник Гу холодно сказал: «Ошибки в тесте быть не может, каждого человека лишь одна попытка». Два учителя также с гневом смотрели на Гуани. Гуани мог лишь вернуть взгляды с ошеломленным выражением. Глядя на возвращающегося Гуани, Нили спокойно сказал: «Не беспокойся об этом. Хотя уровень духовного корня связан со скоростью развития, это не решающий фактор». От слов Нили Гуани, похоже, испытал смешанные эмоции. Хуалин засмеялся: «Ахаха, уровень духовного корня действительно не решающий фактор. Посмотрите на молодого мастера Ся, несмотря на то, что у него седьмой уровень небесного духовного корня, разве он все еще не остановился на сфере земной судьбы?» Сяою холодно уставилась на Хуалина: «Что ты пытаешься сказать?» Увидев свирепый взгляд Сяою, Хуалин мгновенно извинился, сказав: «Молодой мастер Ся, я извиняюсь за это», сказал, не подумав, «не хотел упоминать проблему вашего духовного корня». Нили посмотрел на Хуалина и улыбнулся. Уровень духовного корня на самом деле не может предопределить будущие достижения человека. Тем не менее, он все еще имеет определенную связь, особенно для тех, кто достиг небесного духовного корня. Видел ли мастер Хуалин кого-то с небесным духовным корнем, кто навсегда остался в сфере земной души? Пока у человека есть небесный духовный корень, это является доказательством, что он будет способен достигнуть сферы небесной судьбы. Хуалин глумился: «Что, десятилетие развития для достижения сферы небесной судьбы? Да такая скорость развития ничем не лучше кого-то с человеческим духовным корнем». «Не обязательно», — покачал головой Нили и продолжил: «Уровень души кого-то с небесным духовным корнем уже достигнет довольно впечатляющих высот. Но почему же некоторые люди с небесным духовным корнем остаются в сфере земной судьбы так долго?» «Все потому, что небесные духовные корни автоматически поглощают эссенцию между небом и землей, чтобы увеличить уровень души человека». «Знает ли мастер Хуалин о духовном элементе под названием фиолетовый глубинный бамбук?» «Фиолетовый глубинный бамбук — ценное растение, которое редко встречается между небом и землей. Обычно они погребены под землей, непрерывно поглощая эссенцию. Некоторый фиолетовый глубинный бамбук прорастает из земли, проведя в ней несколько сотен лет. Поэтому, когда он начинает расти, он вырастает лишь на несколько сантиметров в год. Проведя же тысячу или даже десятки тысяч лет в земле, фиолетовый глубинный бамбук будет прорастать и толкать свои побеги над землей. После того, как это произойдет, он может вырасти на несколько метров в высоту лишь за один день и продолжит расти очень быстро. Хуалин остолбенел, тем не менее, он быстро пришел в себя и фыркнул. «Даже если то, что ты только что сказал, имеет какой-то смысл, что с того? Как может фиолетовый глубинный бамбук быть связан с небесным духовным корнем?» Нили чуть улыбнулся и ответил. «Хотя они и кажутся не связанными, если ты не веришь мне, ты можешь спросить любого боевого предка, чтобы подтвердить это. Для земного и небесного духовных корней, мастера, которые остановились в развитии на год, определенно смогут достигнуть сферы небесной звезды. 2 года гарантируют сферу небесной оси. Те же, кто остановился более чем на 3 года, определенно гении, которые могут достичь сферы боевого предка. Как давно мастер Ся остановился? Это мой 5-й год. Сяю с легким недоверием посмотрела на Нили, поскольку она не могла понять, было ли то, что Нили сказал, правдой. Нили посмотрел на Сяю и сказал: «Тогда прими мои поздравления, мастер Ся. В ближайшее время ты будешь в состоянии прорваться через сферу небесной судьбы. После этого твое развитие пойдет вперед огромными прыжками. Заурядные личности в подметке этому не годятся». Хуалин холодно рассмеялся. «ТСС, нонсенс. Изливать случайные слова, будто они являются фактами. Смешно. Может ли быть так, что ты встретил мастера боевого предка ранее? С твоей характеристикой, как кто-то вроде тебя мог встретить мастера сферы боевого предка? Тогда мы просто подождем и увидим». Пожал плечами Нили. Сяю спросила Нили: «Нили, то, что ты сейчас сказал, действительно правда?» «Я сделаю это правдой», — ответил Нили и улыбнулся про себя. Все, что он сказал, было лишь наполовину правдой. Он видел, что душа Сяю уже улучшилась до определенного уровня, и что в скором времени он прорвется в сферу небесной судьбы. С талантом Сяю, после достижения сферы небесной судьбы, ее развитие определенно будет расти не по дням, а по часам. Кроме того, Нили мог сказать, что Сяю был похож на мастера царства пустоты. Они оба развивались с помощью техники развития рев 10 000 драконов. Тиранический характер этого метода развития ни на дюйм не уступает техникам развития, которые Нили передал Дуцзе и Лупе. Тем не менее, рев 10 000 драконов Сяю и мастера царства пустоты был лишь частью разрушенного оригинала. Именно из-за отсутствия некоторых частей Сяю так долго оставался в сфере земной судьбы. Тем не менее, все еще было возможно прорваться к сфере небесной судьбы. После прорыва его путь будет как плавный круиз к дверям сферы небесной звезды, прежде чем она испытает трудности дальнейшего продвижения. «Тогда хорошо», — горько улыбнулась Сяю. Нили улыбнулся и промолчал. Хуалин посмотрел на Сяю, прежде чем повернулся к Нили и фыркнул. «Я в этот момент подошел к Сяю и шепнул на ухо: это правда. Кстати, что касается уровня способностей, хотя нет, забудь. Пока не могу тебе доверять, девочка. По крайней мере, пока ты не расскажешь мне свою историю, и почему ты скрываешься под личиной парня». Мои слова вновь шокировали Сяю, и она резко отпрыгнула от меня, не скрывая это выражение. Тем не менее, тест продолжался. 3-й уровень земного духовного корня, 6-й уровень земного духовного корня, 8-й уровень человеческого духовного корня. Другие 6 тестов были проведены, среди них было 5 земных духовных корней и лишь 1 с человеческим духовным корнем 8-го уровня. Услышав слова наставника Гу, лицо Хуалин мгновенно потемнело, и он холодно фыркнул. «Мусор с человеческим духовным корнем, катись отсюда обратно в малую небесную область. Мне не нужен здесь мусор уровня человеческого духовного корня». Юноше, результат которого был 8-й уровень человеческого духовного корня, было так стыдно от брани, что его уши покраснели. Наставник Гу немедленно вступился за несчастного студента. «Молодой мастер Хуалин, хотя тест показал у него человеческий духовный корень 8-го уровня и, хотя это не сравнить с уже протестированными студентами из малого небесного мира, но его талант все еще приемлем. Так почему молодой мастер Хуалин так зол?» Хуалин, презрительно посмотрев на юношу с человеческим духовным корнем 8-го уровня, сказал: «Нам не нужен мусор с человеческим духовным корнем из нашего мира. Сам доберешься или же тебя вышвырнуть домой. Мусору с человеческим духовным корнем должно быть слишком стыдно появляться в Институте Небесной Души». Услышав, как Хуалин унижает парня, Гуани сильно сжал кулаки. Нили, похлопав Гуани по плечу, сказал: Не принимай его слова так близко к сердцу. Мы, мастера, всегда должны идти против воли небес. Если ты не готов бросить вызов небесам, то тогда нет смысла вообще развиваться. Потерянный взгляд Гуани медленно прояснялся и, когда он повернулся к Ниле, то он уже был полон решимости. Благодарно посмотрев на Ниле, он сказал: «Ниле, спасибо. Ранее я наговорил тебе грубостей, но ты все равно поддержал меня в трудный момент. Теперь я точно не сдамся». Хуалин, стоявший в стороне, посмотрел на Ниле и Гуани и насмешливо сказал: «Мусору только и остается, что утешать друг друга. Сильный же не нуждается в чужой жалости». Парень с человеческим духовным корнем 8-го уровня, после того, как Хуалин закончил глумиться над ним, молча ушел. «Ты, теперь твоя очередь проходить тест», — сказал наставник Гу, указывая на Лупя. И когда Лупя уже собирался положить руки на хрустальный шар, за пределами территории для испытаний разразился какой-то переполох. Кто-то покончил с собой. «Это же тот парень с человеческим духовным корнем 8-го уровня. Я слышал, что тест показал у него человеческий духовный корень 8-го уровня. После того, как его унизили у всех на глазах, он, видимо, не смог выдержать этого и покончил с собой». Студенты, которые еще стояли в ожидании своей очереди на прохождение теста, печально качали головами. Хотя человеческий духовный корень 8-го уровня — это не слишком выдающийся уровень, но все еще приемлемый. Не было никакой необходимости в самоубийстве. Ниле нахмурился, слушая все эти разговоры. Парень, скорее всего, покончил не из-за результатов теста, а потому, что не смог вынести унижение от возвращения. Он решил умереть, но не возвращаться с позором. Это была его честь. Хуалин, холодно усмехнувшись, сказал: «Он решил умереть, но не возвращаться. Что ж, у него, оказывается, был хоть какой-то стержень внутри, и он не полное ничтожество, каким я его посчитал. Но все равно, его смерть не то, о чем стоит сожалеть». «Как высокомерно, ребенок, пользующийся властью отца», — покачав головой, сказал я. «Ты, посмотрим, какой будет у тебя результат, мусор», — гневно прокричал Хуалин, услышав мои слова. Остальные из малого небесного мира, стоявшие рядом с Хуалином, выглядели весьма равнодушными. Похоже, для них это было вполне нормальным явлением. Сяю же, услышав слова Хуалина, изменилась в лице от гнева. Так же, как Лупя и другие, стоявшие в очереди, которые тоже гневно смотрели на Хуалина за его слова. Однако эта проблема касалась исключительно малого небесного мира, поэтому никто не возразил ему. В итоге, закончив бросать сердитые взгляды, все сосредоточились на Лупя, который готовился пройти тест. Хуалин посмотрел на Лупя, и его рот скривился в презрительной усмешке. Он был уверен, что раз Лупя так трясется, то его талант оставляет желать лучшего. Лупя медленно вливал свою силу в хрустальный шар, отчего тот начал сиять алым светом все ярче и ярче. Увидев это, Лупя тут же закрыл глаза. Все сосредоточенно смотрели на хрустальный шар, который светился все ярче, пока не стал просто ослепительным для глаз. Свет был настолько ярким, что они не могли смотреть на шар, не прикрыв глаза руками. Постепенно цвет внутри медленно менялся от розового до темно-красного, пока не стал темно-фиолетовым, а нить внутри шара разделилась на 5 других. Лупия немного приоткрыл глаза, а затем тут же снова закрыл их. Он был готов разрыдаться. Хуалин выглядел крайне потерянным, а от его презрительной усмешки не осталось и следа. Спустя довольно много времени Лупия до сих пор не осмеливался открыть глаза. Он все ждал, когда наставник Гу скажет, что он должен уйти. Но спустя столько времени он не услышал ни единого звука от него. Открыв глаза, Лупия заметил, что все пялятся на него. Заметив такое странное поведение, он лишь недоуменно почесал голову. Увидев, что Лупия смотрит на него, наставник Гу прокашлялся и растерянно объявил: «Небесный духовный корень 5-го уровня, западный район». Лупия огляделся по сторонам. Ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что это было сказано ему. Лупия, шокированно показав на себя, спросил: «Это у меня небесный духовный корень 5-го уровня?» Лупия вновь посмотрел вниз на хрустальный шар, где глубокий фиолетовый цвет разделял 5 светящихся нитей. Получается, что у него небесный духовный корень, а не человеческий. Это напугало его еще больше. Лупия словно парил, когда возвращался к нам, и подойдя, он сказал: «Ниле, Рэйвен, у меня небесный духовный корень 5-го уровня. Почему вы никогда не говорили мне об этом раньше? Был настолько напуган предстоящим тестом, что у меня аж ноги подкашивались. Нили, закатив глаза, ответил: «Жене ношу с собой небесный духовный кристалл, так откуда я мог узнать, что у тебя небесный духовный корень?» Лупия, смущенно почесав голову, сказал: «Так вот почему вы молчали». «Хе-хе». Хуалин, сильно сжав кулаки, с негодованием посмотрел на Лупия. Хуалин, пристально посмотрев на преподавателей, сказал: «Наставник Гу, продолжайте тестирование». Наставник Гу горько усмехнулся. Тестирование возобновилось. Наконец, все гении из малого небесного мира прошли тест. У всех был земной духовный корень, и только у одного оказался небесный духовный корень первого уровня. Но его талант был просто несравним с Лупия. Хуалин был очень возмущен. «Твой черед, пожалуйста, пройди вперед и приступи к тесту», — мягко сказал наставник Гу, обращаясь к Нили. Очевидно, что Лупия, у которого оказался такой талант, и Нили хорошие друзья. До тех пор, пока он не стал похож на Сяю, застрявшую на сфере земной судьбы, его, наверняка, ждет великое будущее. Поэтому наставник Гу не мог позволить себе грубить кому-то, у кого есть в друзьях человек с такими перспективами. Нили подошел к хрустальному шару. Он уже знал, что у него земной духовный корень седьмого уровня, так что он не видел для себя никакой необходимости проходить этот тест. Однако он должен пройти его, если хочет попасть в западный район. Нили положил правую руку на хрустальный шар и начал медленно вливать в него свою силу. Хрустальный шар засветился красным цветом, затем цвет постепенно менялся, пока не достиг темно-фиолетового. В то же время нить, внутри него, тоже начала делиться на две, на три, на четыре. Так продолжалось, пока она не разделилась на восемь других. Нили, похоже, поняв, что если он так и будет продолжать вливать свои силы, то цвет и вовсе может смениться с темно-фиолетового на черный, тут же убрал руку с хрустального шара. Над территорией для тестирования повисла гробовая тишина. Все ошарашенно смотрели на шар. Еще совсем недавно они узнали, что среди них есть гений с небесным духовным корнем пятого уровня, а теперь появился еще один, но уже с небесным духовным корнем восьмого уровня. Это было настоящим шоком для них. Да на территории всего Института Небесной Души, не считая неизвестного центрального района, было не больше пяти человек с небесным духовным корнем восьмого уровня. И рано или поздно, все эти мастера попадают в центральный район. Наставника Гу пробил холодный пот. Он и предположить не мог, что в этом тесте найдет кого-то с небесным духовным корнем восьмого уровня. Небесные духовные корни пятого и восьмого уровня. Какой же удивительный и загадочный этот крошечный мир. Люди из других миров могли спокойно перемещаться между мирами, но единственное место, в которое они не могли попасть, это был запечатанный крошечный мир, входить в который могли только выходцы из него. Хуалин не мог оторвать глаз от хрустального шара. Он до последнего надеялся, что это все какая-то ошибка. Только подумать, что из крошечного мира вышел еще один человек с небесным духовным корнем, тем более, что шокировало куда больше, восьмого уровня. Само существование такого гения было достаточно, чтобы напугать до ужаса. Хуалина и так напрягал тот факт, что Сяю с небесным духовным корнем седьмого уровня до сих пор оставался в сфере земной судьбы. А теперь появился еще один гений с небесным духовным корнем, чей уровень даже выше. Если развитие Нили будет отличаться от Сяю, то его скорость развития будет просто невообразимой. Все остальные тоже пребывали в состоянии полнейшего шока. Только один Нили стоял, нахмурившись. Видя это, я подошел к нему и сказал: «Скорее всего, дело в лозе». Нили шокированно посмотрел на меня, но загадочно улыбнулся и встал обратно в очередь. Голос наставника Гу задрожал. «Восьмой уровень, небесный духовный корень, в западный район». Окружающие студенты шумели вовсю. «Восьмой уровень небесного духовного корня». На их лицах читался шок и страх, когда они смотрели на Нили. Такого рода талант был тем, чем можно любоваться лишь издалека. Сяю вскользь взглянула на Хуалина и сказала: «Твои люди из малого небесного мира не кажутся слишком полезными». Хуалин фыркнул и ответил: «Не знаю, что вы делаете, чтобы получить столько небесных духовных корней, но в любом случае, тебе лучше надеяться, что они не станут такими, как ты, как бесполезное украшение». Хуалин и его сопровождающие развернулись и ушли. Его лицо потемнело. Больше не было смысла оставаться дольше в этом месте. В этот момент я сказал ему: «Эй, куда собрался? Разве ты не хочешь узнать мой результат?» «ПФФ, мусор останется мусором», — фыркнул он мне в ответ. «Да, хм, интересно. Нили, Сяю, Лупия, Гуани, идите вперед, буду последний в очереди». Что? Мои слова шокировали всех, включая преподавателей. Ты хочешь пройти последним? Спросил наставник Гу. Я кивнула и сказал уверенным тоном. Если я пройду, кристалл сломается. Участников еще много, и прибыли они издалека, так что будет нехорошо с моей стороны уничтожить их надежду. Или же у вас есть запасной? Нет. Покачал головой наставник Гу. Ахахаха сломается. Ахахахах, ты что, боевой предок? ПФФ, насмешил. Хорошо, я останусь, чтобы посмотреть на твой провал. Смеясь как безумец, сказал Хуалин. Собака, которая только и знает, как тявкать, все равно не поймет. Качая головой, ответил я. Ты, стиснув зубы, указав на меня пальцем, крикнул Хуалин. Я, проигнорировав его, сказал Нили и остальным. Если хотите увидеть это сами, можете остаться. Мы останемся, не задумываясь, сказал Нили. Я кивнула и сказал, ждать придется долго. Нили также кивнула и подошел ко мне, усаживаясь в позу медитации. В этот момент наставник Гу прокашлялся и сказал, вам нужно идти в свой институт. Нили махнул рукой и сказал, успеем. Больше нас никто не беспокоил, а большинство проходившись не уходили, а оставались посмотреть на мой тест. Спустя тысячи кандидатов, настала моя очередь. Я встал на ноги и подошел к шару. Лучше отойдите подальше. Не знаю, что может произойти, сказал я, почесав голову. Нили кивнул и отошел подальше, вместе с другими. Видя поведение Нили, многие сделали так же. Кроме, конечно же, Хуалина и учителей, ну и его шестерок. Хуалин так вообще усмехнулся и сказал, ПФФ, пустой треп. Я пожал плечами, со словами, как хотите. После чего, полностью игнорируя его, протянул руку к шару. «Интересно, что ты мне покажешь?» С этой мыслью я опустил руку на шар и начал вливать в него духовную энергию. Мгновенно, шар вспыхнул ослепительным белым светом, ослепив всех вокруг, кроме меня. Я видел, как внутри шара прорисовывается уменьшенная белая копия древа в моей душе, его ветки множились и бомбили стенки шара. Наконец, я увидел, как стенки начали трескаться, но не остановился. Веток стало уже более десяток тысяч, а может и еще больше. Вдруг шар задрожал, и с громким взрывом, сопровождающийся духовной волной и ослепительной вспышкой света, он разлетелся в светящуюся белую пыль. Духовная волна была настолько мощной, что даже наставники отлетели в сторону. Возле шара до самого конца стоял лишь я. Через пару минут свет наконец-то поблек, пока не осталось легкое свечение от осколков. Это, заикаясь, сказал наставник Гу. Другие наставники также были шокированы. Но больше всех был шокирован Хуалин, который со страхом и недоверием пялился в мою сторону, отскребая себя от стены. Взрыв впечатал его и его шестерок в стену. «Восточный институт!» — воскликнул наставник Гу, немного придя в себя. «Я не согласен!» — тут же ответил я, после чего добавил. «Хочу в Западный институт к своим друзьям, а уж оттуда, через какое-то время мы вместе попадем в Восточный. Это довольно проблемно», заикаясь, сказал наставник Гу.